Глава 9. В антракте Луиза сказала, что с причудами Зигфилда одна беда — ее завышенные ожидания. «Смешить они умеют», — объясняла она Коре, теребя нитку бус на шее. «Но кардебалет? Симпатичные мордашки да умело пошитые костюмы. Скучно. Из всех девчонок по-настоящему красивых одна, от силы две. Вот и все. Никогда не видела столько фальшивых улыбок сразу». «Тише!» — прошептала Кора. В большом фойе было людно, мужчины и женщины стояли кучками и разговаривали. Стрелка указывала на мужскую курительную комнату, но многие женщины тоже курили, и ни им, ни мужчинам не хотелось расставаться. «Так и знаете», — сказала Луиза, лишь слегка понизив голос, «ни за что не буду улыбаться на сцене только потому, что мне так велели. Я всегда буду улыбаться по-настоящему». Кора вздохнула и возвела глаза к стеклянному куполу фойе. Новый Амстердам был весь расписан изнутри. Примечание. Новый Амстердам с 1903 года – один из двух старейших театров Бродвея. Ревю «Причуды Зигфилда» американского импресарио Флоренса Зигфилда 1867-1932 годы ставилось в нем в 1907-1931 годах. В постановках участвовали многие актрисы той эпохи, в том числе несколько позднее и Луиза Брукс. Конец примечания. Каждый дюйм в резных кучерявых лозах, цветах и птицах, те же узоры на зеленых и лиловых коврах. По мнению Коры, входную плату можно было брать уже за красоту и еще за электрический кондиционер. Здесь у нее поднялось настроение, и она хотя бы на время отвлеклась от своего поражения и от сестры Делорес. Забирая Луизу с занятий, Кора постаралась взять себя в руки, у нее фальшивая улыбка получилась лучше, чем у кардебалета «Причуд». Луиза ничего не заподозрила. Но теперь Кора действительно наслаждалась ревью и рада была развеяться. Скорее бы рассказать мальчикам и Алану, что она была на причудах Зигфилда и видела самого Уилла Роджерса. Примечание. Уилл Роджерс. Уилл Пен Эдер Роджерс, 1879-1935 годы, американский ковбой, комик, театральный и киноактер, немой из звуковой эпохи, журналист и путешественник. Конец примечания. Не говоря уже о Фенни Брайс, которая так смешно изображает балерину. Примечание. Фенни Брайс, 1891-1951 годы, американская комедиантка, певица, актриса театра и кино, конферансье, радиоведущая, в «Причудах Зигфилда» выступала около 20 лет подряд. Конец примечания. Которая так смешно изображает балерину. Самой Коре танцовщицы понравились, хотя непонятно, зачем надевать на девушек в роли цветов свадебного венка нескромные костюмы, совершенно не закрывающие ног. У некоторых и живот был виден. Лучше бы сняли свои умопомрачительные шляпы с перьями и прикрыли бы ими бедра. «А как ты различила фальшивые улыбки?» — спросила Кора. «Мы же сидим в бельетаже на последнем ряду». «Они такие фальшивые, что даже отсюда заметно». Задумчиво глядя на людей, Луиза сунула в рот ожерелье и принялась катать бусину между губ. Кора тронула ее за руку и покачала головой. Не поймешь, когда Луиза провоцирует нарочно, а когда просто не думает. Сегодня она надела платье без рукавов, черное, как ее волосы, и когда не жевала украшения, выглядела изысканней всех взрослых дам в этом зале. «А я думала, ты любишь театр», — сказала Кора. «Разве актеры не притворяются всегда? Это же их работа». Луизу передернула, будто Кора сморозила несусветную глупость. Эта девочка, несмотря на стрижку, иногда ужасно напоминала свою мать. «Кора, игра — это не фальшь, то есть хорошая игра», — она раздраженно покачала головой. «Настоящая актриса, настоящий артист чувствует то, что показывает. Вы же видели Фенни Брайс. Вы хотите сказать, что между ее игрой и этими дурочками из кардебалета нет разницы?» «Ну, она просто забавная. Она гениальная». «Ага», — с легкой усмешкой подумала Кора. Наконец, кто-то удостоился похвалы ее величества. Доселе Луиза восхищалась только матерью и еще одной танцовщицей постарше из Данишона по имени Марта. Примечание. Имеется в виду упоминавшаяся выше Марта Грэм 1894-1991 годы, американская танцовщица и хореограф, будущая создательница танца модерн, которая училась в Данишоне с 1915 года и выступала с труппой до 1923 года. Конец примечания. Про нее Луиза сказала, что лучшей танцовщицы она еще не видела. Ну, значит, теперь в клубе трое. Всех остальных Луиза просто высмеивала. Мимо прошел седовласый мужчина в темном костюме. Он, не скрываясь, оглядел Луизу. Та в ответ тоже задержала на нем взгляд, затем повернулась к Коре. «Изысканная публика, правда?» Кора кивнула. Она как раз думала о том, как странно, что этот театр, где мужчины в костюмах зажигают сигареты в мундштуках для дам в шелковых или расшитых бисером платьях с длинными нитями бус и жемчугов, находится всего в трех десятках кварталов от приюта. В одном городе, даже на одной стороне Манхэттена, как это странно и невероятно, между ними как будто целый океан. «Так что, изысканная публика или нет?» — Луиза явно ожидала ответа. «Конечно». Кора почуяла неладное, не похоже на Луизу так настойчиво интересоваться ее мнением о чем бы то ни было. «Хм», — улыбнулась Луиза, снова взявшись за бусины. «А между прочим, почти все женщины накрашены». Кора поджала губы. «Поймала. Когда они собирались...» Вышел спор о Луизиных румянах и помаде. Кора выстояла оборону и заставила Луизу все смыть. Луиза возражала, но Кора не поверила, что Майра разрешает ей краситься на манер шлюхи. Кора точно знала, что ярко накрашенные щеки и губы отличают женщин известного ремесла. Однако теперь, оглядевшись, она увидела, что многие женщины, да что там, почти все, щедро наложили тени на веки, подчеркнули глаза, подкрасили и покрыли блеском губы. Немало было и дам в юбках, едва доходивших до коленей. Конечно, по сравнению с полуголыми и размалеванными девчонками Зигфельда, которым они здесь аплодируют за свои деньги, дамы фойе выглядели сущими монашками. Но в годы Кориной юности такие наряды были неприемлемы. Может, Луиза права? Может, правило меняется? Кора глянула на себя в зеркало с золотой рамой. Длинное платье с высоким воротником, подколотые волосы, лицо без косметики. Выходя из квартиры, Кора полагала, что выглядит очень стильно в своем нарядном розовом платье с поясом, утягивающим по возможности талию. Но в фойе не оказалось ни одной молодой женщины в такой длинной юбке и с таким высоким воротником. Может, она отстала от времени, мыслит провинциально, одевается старомодно? Может, она как те старухи, которые твердили ей и ее сверстницам, что они ведут себя нелепо, когда не дают покоя представителям и требуют от незнакомых людей на улице подписать петицию, добиваясь права голосовать? Все же Коре не верилось, что устои и впрямь так хрупки. И куда заведет эта новая мода? Где пределы? Пройдет еще несколько лет, и что? Все будут ходить с голыми бедрами и грудью, о которой не будет та ханжа? Или женщины вообще перестанут одеваться, а что? Грим и белье вполне достаточно. Главное, современно. И как отличить представительницу древнейшей профессии от приличной женщины, если все одеты одинаково? Кора наклонилась к Луизе и шепотом произнесла. «Даже если теперь и позволено краситься, мне все равно кажется, что это вульгарно, и многие со мной согласятся». «Но вы же сказали, что они выглядят изысканно, значит, богато. Но богатая или небогатая... А если женщина явно накрашена, то кажется, что она безрассудная, и всем это видно. Нарумяниться — это все равно, что написать у себя на лбу. «Здрасте, мужчины, а ну-ка все смотрите на меня». Разве плохо стремиться быть красивой? Луиза, тут дело не в красоте. Вот ты сейчас очень красиво, личико свежее, но чего тебе еще надо? Ты без всякой косметики красивее любой из них. Это я знаю. А я именно о косметике. Когда женщина так сильно накрашена, она выглядит... Кора заозиралась. Доступной. Ну и что тут такого? Кора отвернулась. Нет, ее больше не втянешь в дурацкие споры об очевидных вещах. Луизе просто хочется посражаться, поиграть с ней, как в мяч. Взять бы ее с собой на 15-ю улицу и поставить против сестры Делорес. Кто кого сборит? Вряд ли Луиза добьется большего. Но забавно представить, какие искры полетят, если их столкнуть. «Жаль, что у нас такие плохие места», — сказал Луиза. Кора с благодарностью повернулась к ней. «Надо же, нашла мирную тему». «Это точно. Опора для балкона так мешает смотреть, все время приходится шею выкручивать, болит уже. Будем покупать билеты заранее». Кора и не думала, что в будний день почти все билеты могут быть проданы, да еще в такой большой театр. «Ближе к сцене есть пустые места, можем попробовать пересесть». Луиза наморщила нос. «Угу, а вдруг там кто-то сидит и позже вернется? Люди иногда приходят с антракта после начала представления, очень неудобно получится». Она сердито посмотрела на толпу. «Знаете, я кое-что придумала, сейчас вернусь». Она уже пошла, но Кора схватила ее за локоть. «Ты куда собралась?» Луиза оскорбленно глянула на Корину руку, Кора ее локтя не выпустила. «Пойду поговорю с билетером», — злобно отчеканила Луиза. «Кора, он, скорее всего, мужского пола, это да, но тут ваши хлопоты мимо. Мы, во-первых, не в Уичите, соседей здесь нет. Здесь вообще нет знакомых, которые испортят мне репутацию в родном городе. Во-вторых, мы в театре, где куча народу, и вы, бдительная моя компаньонка, будете стоять в 20 футах, так что изнасиловать меня будет непросто». Она высвободила локоть. 3 минуты. Я с тобой. Нет. Взгляд через плечо, иначе не сработает. Кора видела 2 билетеров, каждый у своего прохода. На обоих светло-серые пиджаки, белые рубашки и черные галстуки. Странным образом, оба высокие и очень худые, но один не старше Луизы, другой не моложе Коры. Луиза немного повыбирала между ними и, наконец, двинулась сквозь толпу к старшему. Подошла, сложила руки за спиной и стала извиваться всем телом. Кора видела, как билетер слегка наклонился, чтобы лучше ее расслышать. Он спокойно покачал головой. Тогда Луиза показала рукой в зал и тут же коснулась волос и голого плеча. Мужчина дотронулся до уха и снова помотал головой. Луиза встала на цыпочки, каблуки едва оторвались от пола, и взяла его за локоть, как бы для равновесия. Кора ринулась вперед, задевая людей, извиняясь, не сводя сердитого взгляда с Луизиного затылка, но не успела она преодолеть и пол фойе, как Луиза развернулась и указала на нее билетеру. Тот кивнул и улыбнулся. Луиза радостно побежала к Коре. Чистый ребенок. Наивная радость, искренняя улыбка, не заподозришь, ни сильной воли, ни цинизма. Она удивительно легко меняла маски, то малышка, то зрелая женщина. Неужели билетер, представитель какой-нибудь власти, разбудил в ней маленькую девочку? Или это она умело, привычно сыграла ребенка? Не успел он сказать и слова. «Луиза!» — резко произнесла Кора. «Кора?» — Луиза еще улыбалась, но взгляд стал жестче. «Рада, что вы меня нашли». Кора взяла ее под руку. Луиза через плечо что-то сказала билетеру, а я уже подумала, меня совсем с поводка спустили. «Нам пойти домой?» — отрубила Кора, волоча ее через фойе. «Домой?» — Луиза расширила глаза. «В квартиру или опять Канзасом пугаете?» «Хватит!» «Думаю, Канзас подождет». Луиза наклонилась ближе, особенно если учесть, что мой новый друг сказал, когда люстры начнут гаснуть, мы можем пройти за ним в ложу. Кора остановилась и посмотрела на Луизу с удивлением. «Знаю», — пожала плечами Луиза, — «я бы тоже выбрала другие места». «Мама говорит, ложа — это для тех, кто ходит в театр не на представление посмотреть, а себя показать. Но ложа лучше, чем задний ряд бельетажа». «Луиза, ты с ним о чем договорилась?» «Фи, как вы могли, я просто вежливо его попросила. Большинство мужчин только этого и надо». Кора посмотрела на нее недоверчиво. «Ну что делать? Может быть, Луиза и вправду ничего плохого не совершила. Получила, что хотела, без риска и расплаты. Бессмысленно ругать ее за то, что она уверена в себе, а билетер пошел навстречу. Может, это она, Кора, дремучая старуха, без конца шпыняет молодежь и во всем видит грех и скандал?» «Можете поблагодарить меня позже», — сказала Луиза, глядя на гаснущую люстру. «В следующий раз, когда захотите сидеть в партере, разрешите мне слегка накрасить губы». Кора была не столько встревожена, сколько тихо возбуждена, будто выпила слишком много чая или съела слишком много сладкого, но ум работал четко, несмотря на полуденную жару. Уже 20 минут она ждала под полосатым балдахином аптеки. Часы вместе с жемчужными сережками и обручальным кольцом остались в квартире, но сквозь витрину она видела часы над кассой, рядом с Девой Марией, рекламой жвачки «Джуси Фрут». Кора находилась в квартале от приюта. Через 3 минуты пора. Когда отводила Луизу, шел дождь. Кудри под зонтом хоть и не промокли, но сильнее завелись, выбились из шпилек и учинили восстание. В зеркале ванной Кора увидела беспорядок на голове и переделала прическу, закрутив пучок потуже, но некоторые кудряшки, пока она ехала в этом жутком метро, снова взялись за свое. Еще взгляд на аптечные часы. Ровно 12:30 Кора вышла из-под балдахина. Она всю ночь не спала, лежала в постели рядом с Луизой и обдумывала предстоящее. Если она ошиблась, если ей откроет сестра Делорес или другая монахиня, Кора скажет, что где-то забыла зонтик, мол, вы его не находили? Она репетировала, подходя по 15-й улице к приюту и поднимаясь по ступенькам. Дверь открыл рабочий в том же фартуке или в другом, но тоже чистом. «Извиняет?» — недружелюбно сказал он. «Сестры на мессе. В это время каждый тень служба». Кора отпрянула и чуть не свалилась с крыльца, но устояла. Немец. Накануне она не заметила, он очень мало говорил, а теперь услышала. В войну ставили такие водевили про кайзера. Обычно какой-нибудь клоун бегал туда-сюда с накладными завитыми усами и вопил с акцентом, да и в конце получал тортом в лицо. «Да-да», — сказала она, — «можно я опять подожду?» Он кивнул. «Спасибо», — ответила она, улыбаясь мило, как девушка из кардебалета Зигфельда. Он уступил ей дорогу. Не намного выше Коры, но плечи широкие, руки мускулистые. Кора подождала, пока он запрет дверь. Наверху пели девочки, слышалось фортепиано. Он провел ее по коридору, звеня ключами в кармане фартука. Кора шла за ним и видела его лысину, обрамленную коротко стриженными светлыми волосами. «Как замечательно, что утром был дождь, правда?» — сказала Кора. «Так освежает?» Он едва глянул через плечо, но кивнул. Она последовала за ним в кухню, оттуда в трапезную. 3 стола из 4 чистые и пусты, как и в прошлый раз. 4-й в дальнем углу покрыт белой клеенкой, на нем стоит фруктовый ящик из красного дерева, а вокруг разложены инструменты и шурупы. «Хотите фаты?» «Конечно, очень хочу, спасибо». Она старательно улыбалась. «Вчера вы были так заботливы, и сегодня, разумеется, тоже. То есть я хочу сказать, что предложили воды». Он странно посмотрел на нее и отправился на кухню. Кора дотронулась до волос под кромкой шляпки. Наверное, она слишком быстро говорит. Может, он не очень понимает по-английски. Она посмотрела в окно и расстегнула перчатки. Какой смысл ей сейчас думать про Алана? Алан не всегда думает о ней. «Мое извинение за беспорядок», — немец протянул ей стакан. «Чиню кое-что». «Ой, спасибо вам огромное». Кора прошла к дальнему столу, надеясь, что движется легко, как Луиза. Не обязательно быть собой, можно быть кем угодно. Она больше не увидит этого человека. «Интересный у вас беспорядок, а это что?» «Это», — ответил он, — «было радио». Кора посмотрела на коробку. Теперь она заметила, у ящика снята передняя панель. Внутри виднелись черные провода и прозрачные трубки. Передняя панель с разбитой стеклянной шкалой лежала рядом. Кора узнала, та самая модель, которую Алан показывал ей в магазине перед отъездом. Она собиралась выбрать между этой и другой моделью, пока Кора в Нью-Йорке. Ей, сказал он, понравится радио. Новая станция Уичиты пока передает только цены на урожай, прогноз погоды, но собирается добавить музыку и лекции, Коре будет интересно. Она потрогала разбитую шкалу. А что с ним? Крузили на корабль, крузили с корабля, уронили. Он стоял рядом и смотрел на радио, скрестив руки на груди. Приятель сказал про радио, я пошел, забрал. Понятно. А вы хорошо умеете все-все чинить? Иногда получается. Он снова глянул на нее. Глаза под очками маленькие и зеленые. Кора улыбнулась и дотронулась до своего плеча. Надела сегодня свое единственное платье с коротким рукавом. И что вы будете слушать? Он опять странно посмотрел на нее. Лысина старила его, по крайней мере, издалека он казался старше. На самом деле они были примерно ровесники. Вокруг глаз всего лишь пара морщинок. «Девочкам», — он ткнул в потолок, — «они будут». «Ой, как мило с вашей стороны». «А чё он так на меня смотрит?» — подумала Кора. «Я ж с ним просто беседую». Она глотнула воды. «Всё в порядке, наверху монахини и дети, если он её неправильно понял. Если он плохой человек, можно закричать». «Фы не стешня?» — она покачала головой. «Я из Канзаса», — помедлила. «Это в центре страны, на западе от Миссури». «Я знает», — улыбнулся он и показал на губы. «Ваш выговор слышно». Она кивнула и снова воззрелась на радио. Кто бы говорил про акценты происхождения. «А как они поделят наушники? Их же много?» — спросила она. «По очереди придется слушать». «Нет». «Можно рок, как патефон». Рок лежал рядом на клеенке. «Тогда можно слушать вместе». «О, чудесно!» Она продолжала улыбаться. Трудно касаться волос, когда на голове шляпка, но Кора очень старалась. «Как вам это в голову пришло?» Он пожал плечами, глядя на нее сквозь очки. «А Фы сегодня прифетливей». Кора с трудом удержала на лице улыбку. «Может, в Нью-Йорке или в Германии это считается за откровенность, а не за грубость?» Она поставила стакан на стол. «Да», — осторожно сказала она, — «я говорила с вами рисковато. Я думала об этом и хочу извиниться. Я хотела сказать вам, что была не права, но я так расстроилась, ну просто очень сильно». Они встретились взглядами. Он кивнул. «Ничего страшного. Понимаете, я приехала издалека, из Канзаса, чтобы найти свои документы. Они хранятся где-то здесь, но сестры не дают мне посмотреть». Она посмотрела на него из-под лобья, а я думаю, что сама могу решать. «Я, в конце концов, взрослая, не так ли?» Она сглотнула, все пытаясь держать улыбку. «Может быть, он не умен? В очках у него ученый вид, но он же простой разнорабочий. В любом случае, время на исходе. Долгие размышления — враг решительности». «Я подумала, вы с виду такой добрый». Кора сложила руки за спиной. «Может быть, вы знаете, где держат эти документы? И я подумала, может быть, вы пойдете навстречу?» Он почесал щетину на подбородке. Взгляд за очками непроницаемый. Он указал на нее, на себя. «Вы хотите делать разврат?» Он улыбнулся, морщинки вокруг глаз. Кору бросила в жар, она схватила перчатки и отпрянула. «Вы, думает, я отчаявшись?» Он развел руками и оглядел себя. Чистый комбинезон, стоптанные ботинки. «Если надо соплатить женщине, чтобы она любезнее чат, я найду профессионалку, не рисковай работой». «Это возмутительное оскорбление!» Не глядя на него, Кора натягивала перчатку. Она будто обваливалась внутрь себя, внутрь своего тела, стремительно и тошнотворно. Он снова фыркнул. «Фы думает, я должен спасибо вам сказать?» Кора была близка к обмороку. В глазах темнело. Все же она вскочила и хотела выбежать через кухню. Лучше свалиться в обморок на улице, чем перед этим ужасным человеком, этим неотесанным кайзером. Но почувствовала, что падает, и схватилась за край стола. «Сядьте». Он поддержал ее под локоть. Кора замахала на него рукой, перчаткой сбила на пол очки. «Да сядьте вы!» Он схватил ее за плечо, а то упадает. «Не прикасайтесь ко мне!» «Ладно!» Он снова рассмеялся, и она поняла, почему. Это было жестоко, он и не собирался ее трогать. В том-то и штука. Рабочий мигрант не хочет к ней прикасаться. «Все нормально», — сказала Кора, хотя слезы так и лились из глаз. Она отвернулась, схватилась за скамью, вторую перчатку где-то успела уронить. «Я принесу фаты. Не вставайте, а то рухнуть. Погодите, вам надо...» «Наклоняет вперед, голову между колени». Она покачала головой. «Нет, она не сможет. Она же в корсете». Непослушная прядь прилипла к потной шее. «Вы меня не поняли», — сказала она, с трудом выговаривая слова. «Надо, чтобы понял. Я просто хотела вежливо попросить. Вот и все. Я вежливо попросила о том, что мне нужно». Он принес воды. Кора взяла стакан, он сел на дальнем конце скамейки, очки снова на носу. «Пейте». Кора попыталась снять перчатку. «Что вы делает?» Он придвинулся ближе. «Та оставляет ее, пейте». Кора выпила воду. Из носа текло, но ничего, все будет в порядке. Дома в настоящем мире никто и никогда об этом не узнает. Можно выйти отсюда и начать улыбаться, будто ничего не случилось. Кому и знать, как не ей. «Ладно», — сказал он, — «я помогает». Кора повернулась к нему. «Что?» «Помогает вам. Я знает, где те документы». Он покачал головой. «Не сегодня, уже поздно. Скоро придут. Потом я вас впускает». Кора уставилась на него. «Почему? А почему вы мне помогаете?» Он пожал плечами. «Вы меня... пожалели». Он снова пожал плечами. «Я». Кора подперла кулаками щеки и стала смотреть на свои практичные туфли. «Ты довольна? Он тебе поможет, ты добилась своего. Надо было сразу давить на жалость, это тебе обычно удается. А ты что думала? Что такая красавица или хотя бы очаровашка? Ты же не Луиза, никогда Луиза не была, даже в юности. Аллан, зная все, тоже бы ее сейчас пожалел». Жалость. Вот что она возбуждала в мужчинах, а еще, как ни странно, восхищение. Аллан все время так говорил, что он ею восхищается. Так восхищается. «Вы как?» — спросил рабочий. Он облокотился на стол, положил ногу на ногу и выжидающе смотрел на Кору, но в его взгляде не было ни жестокости, ни осуждения. Только теперь, успокоившись, Кора это заметила. Задумчивое такое лицо... «Нормально. Только очень стыдно», — сказала она, выпрямляясь. «Спасибо. На выходных я прийти не смогу, но в понедельник я приду, если можно». Он улыбнулся ей, очки слегка дернулись.